Глава 23. Иван. Мотор приятно урчит, а из динамиков льется тихая музыка. Плавно веду машину по заснеженному шоссе, стараясь не разбудить Викторию. Краем глаза смотрю на нее, и в груди становится тесно от переполняющих эмоций. Щемящая нежность заполняет до краев, а сердце радостно дрожит от волнения. Она такая трогательная и красивая, что перехватывает дыхание. Моя. Снова только моя. До конца не могу поверить своему счастью. Вроде прошло всего несколько дней, а жизнь кардинально изменилась. Как сменились и приоритеты. Их просто снесло огромным всеобъемлющим чувством. Я думал, давно избавился от него, но ошибся. Хватило одной искры, чтобы оно вспыхнуло с новой силой. И всему виной Виктория. Улыбаюсь своим мыслям, ибо ни о чем не жалею. Телефон вибрирует в кармане, извещая о входящем вызове. Быстро достаю его и нажимаю на зеленую трубку. «Слушаю», — говорю негромко, чтобы не разбудить Вику. «Я по поводу Лютаева», — в динамике звучит голос Кирилла. «Говори». «Гончаров его все-таки прессанул», — хмыкает он. «Помолвка официально расторгнута, а самому Михаилу грозит срок, он сейчас в полиции». «Туда ему и дорога», — усмехаюсь. «Бумеранг все-таки существует, чему я несказанно рад». «Если нужны будут показания, Виктория сможет их дать?» «Думаю, сможет, но лучше связаться с нашим адвокатом». Кашусь на Вику. Продолжает спокойно спать. Утомил я ее. «Я понял. Как что-то прояснится, я позвоню». «Хорошо, до связи». Сбрасываю звонок и думаю, рассказать Вике о Лютаеве или пока не стоит. Еще ничего не ясно, наверное, рано ее обнадеживать. А вот другую проблему пора разрешить. Сворачиваю к коттеджному поселку. Несколько метров по проселочной дороге и вижу ворота своего дома. Щелкаю пультом, и они открываются. Плавно сворачиваю и паркуюсь у дома. Вика продолжает спать. Смотрю на нее и не могу отвести взгляд. Так бы и сидела, не шевелясь, охраняя ее сон. Но пора домой, Нюся уже заждалась. «Просыпайся», нежно касаюсь ее щеки. Ресницы вздрагивают, а губы растягиваются в ленивой улыбке. «Я что, уснула?» Хрипло шепчет и сонно зевает. «Угу». Наблюдаю за ней, как завороженный. Вика томно потягивается, открывает глаза и осматривается. «Мы приехали?» «Ты прям капитан очевидность». Смеюсь я, притягиваю ее к себе и захватываю в плен губы. Не могу сдержаться, чтобы не прикоснуться. «Пойдем домой?» Вырывается из моих объятий. «Подожди. У нас есть еще одно незаконченное дело». «Не хочется, но надо. Лучше сразу, чтобы потом не возникло недопониманий и идиотских ситуаций». «Какое?» Вика смешно хмурит брови. «Карина». «Ванечка, пожалуйста, давай не будем портить такой хороший вечер», умоляет она и, как хитрая лиса, тянется ко мне за поцелуем. Сразу становится понятно, в кого Нюся такая манипуляторша, но откладывать этот вопрос я не намерен. «Не будем», улыбаюсь и коротко целую приоткрытые губы. «Но закрыть эту тему нужно. Просто выслушай меня». «Хорошо». Тяжело вздыхает и откидывается на спинку кресла. «Карина не беременна от меня». Говорю прямо и сразу о главном. «Даже не так. Она вообще не беременна». «Откуда ты знаешь?» Вика недоуменно распахивает глаза. «Я сегодня отвез ее к врачу. Вот протокол УЗИ. Достаю из бардачка и протягиваю ей. А после она сдала кровь. И врач подтвердил отсутствие беременности». Виктория пробегает глазами по тексту и пораженно смотрит на меня. «Получается, она меня обманула?» Едва не плачет. «Но нельзя же быть такой наивной и доверчивой. Каждый в этом мире хочет тебя обмануть, кроме меня». «Ну, конечно». Мягко говорю и вновь притягиваю к себе, чтобы приободрить. «Это всего лишь подлость». «Какая мерзость». Она судорожно вздыхает и ежится. «Не думай об этом», целую макушку. «Она уже в прошлом». Сцепляю наши пальцы, подтягиваю губам и касаюсь пальца, где скоро будет красоваться мое кольцо. «А она об этом знает?» Вика отстраняется и выжидательно прищуривается. «За кого ты меня принимаешь?» Улыбаюсь ей. Хочется верить, что это проявление ревности. Я все доступно объяснил и поставил все точки. «Спасибо. Я просто хочу, чтобы между нами не было никаких тайн и секретов. Давай постараемся?» «Давай», с готовностью кивает. «А теперь пойдем домой. Надо обрадовать дочку». «Пойдем». Выхожу из машины первым и помогаю выйти Виктории. забираем покупки с заднего сиденья и идем домой. В окне уже маячит Нюся, видимо, поджидая нас с нетерпением. Это так приятно и необычно. До сих пор не могу привыкнуть к таким переменам, но очень счастлив, что они произошли.